Глава 14. Мятеж Мордреда и смерть короля Артура. После того, как Ланселот покинул пределы Британии и направился в Британь, где у него было свое королевство, саксы стали усиливаться в Британии. Ежедневно длинные черные суда приставали к берегам. Британцы воссылали мольбы о том, чтобы свирепые пираты миновали их, и в ужасе бросались внутрь страны при виде драконовой головы, прорезавшей путь в морском тумане. Воинственные варвары тем временем бросались с бортов и вброд бежали к берегу с жаждой добычи и крови. Король Артур собрал большое войско и в течение 2 лет сражался с неверными, отстаивая северные пределы страны от разбойничьих шаек. В те времена широкие римские дороги еще не запустели, не заросли травой, и конные отряды могли быстро передвигаться с места на место, разя наглых язычников и рассеивая их банды. На севере король Артур выдержал 10 сражений, 6 против саксов и 4 против пиктов и скотов, которые, прослышав о междоусобной войне, огромными толпами двинулись на юг, надеясь поживиться в богатой стране. На юге король Артур выдержал 2 сражения с шайкой пиратов, дерзнувших напасть на его столицу Кирлеон на Уске, и нанес им такое поражение, что едва ли дюжина язычников успела скрыться на суда. Немало добрых витязей потерял Артур в этих битвах. Язычники были храбрые воины, и побеждать их было нелегко. Самая тяжкая потеря была, конечно, смерть благородного Джерента, погибшего вместе со многими своими воинами в бою с язычниками. Когда молва о доблести и силе короля Артура распространилась среди язычников, они были устрашены и не дерзали большими шайками высаживаться на берегах Британии, и страна на некоторое время вновь обрела мир. Тогда сэр Гавейн вспомнил о своей вражде к Ланселоту и стал убеждать короля собрать новое войско и высадиться с ним в Британии, где мирно правил Ланселот. Долго король не желал слушать его советов, и королева всеми силами боролась против этого. Но Гавейн и его войско оказали столь значительные услуги в недавней войне, что король не мог оставить его речи без внимания. Мордред поддерживал брата, сообщив, что выходцы из Британии передают, будто Ланселот собрал большое войско и обучает его, будучи при этом в мирных отношениях со своими гальскими соседями. Мордред добавил, что до него дошли слухи, будто Ланселот ждет только минуты, когда язычники станут сильнее теснить короля, чтобы переправить свое войско в Британию и захватить королевскую власть, воспользовавшись тем, что Артур, истощенный войной, не может противостоять его свежим силам. Ланселот хочет также похитить корону и королеву. Сначала король не допускал этих злых толков в своем присутствии, но многие из королевских советников считали их достоверными. Наконец, ввиду настояний Мордреда и его сторонников, король согласился переправиться с войском в Британь и потребовать, чтобы Ланселот признал его верховную власть и вместе со своим королевством присягнул ему на верность. Перед отплытием король Артур созвал совет и провозгласил своего племянника сэра Мордреда регентом Британии, поручив ему королеву Гвиневру и весь двор. Когда Артур с войсками переправились в Британь, сэр Гавейн приказал своим рыцарям сжечь окрестные селения и опустошать крестьянские поля. Он надеялся таким путем вооружить Ланселота против короля. До Ланселота дошли вести о высадке короля и о грабежах. Но благородный рыцарь в течение нескольких дней не решался поднимать оружие на любимого короля, посвятившего его в рыцари. Наконец, к нему явился сэр Борс с несколькими знаменитыми рыцарями, среди которых был сэр Алан с 6 братьями, все храбрые благородные рыцари. «Милорд Ланселот», — заговорил Борс, — «позорно терпеть, что враги разъезжают по нашей земле, жгут наши дома и разоряют наши нивы. Ради любви к родине, сэр Ланселот, позволь помериться силами с этими пришельцами», — вставил свое слово сэр Алан. «Мы не привыкли нежиться в замках и городах». «Благородные милорды», — заговорил сэр Ланселот, — «вы знаете, как мне тяжко поднимать руку на моего любимого короля и проливать кровь христианскую. Однако я понимаю, что вы негодуете, видя, как разоряют вашу родину из ненависти ко мне. поэтому я хочу послать к королю Артуру гонца с предложением вступить со мною в переговоры, и когда получим ответ, тогда подумаем о том, что предпринять». В лагерь короля Артура была послана леди. Ее привели к сэру Люкану, королевскому Муншенку, и она рассказала ему, откуда пришла и зачем. «Увы, благородная леди», — заметил Люкан, «я боюсь, что ты напрасно беспокоилась. Мой государь любит сэра Ланселота и охотно примирился бы с ним, но сэр Гавейн ненавидит его». В это время вошел сэр Гавейн и увидел даму. Узнав, что она не из их лагеря, он гневно и высокомерно взглянул на нее. «Откуда ты?» — спросил он. «Я желала бы говорить с королем Артуром. У меня к нему поручение от милорда Ланселота». Гневным жестом сэр Гавейн схватил ее коня за узду и быстро повел его к краю поля. «Уезжай!» — крикнул он. «И скажи своему господину, что он напрасно посылает послов к моему дяде. Скажи ему от меня, Гавейна, что я поклялся рыцарской честью не покидать этой страны, пока один из нас не будет убит». Услышав этот ответ отвернувшейся леди, сэр Ланселот прослезился и удалился из зала, а его товарищи на совете решили настоять на том, чтобы сэр Ланселот на следующий день выступил и дал сражение. Когда же поутру они вышли на крепостные стены, то увидели, что сэр Гавейн начал приступ и осадил город. Его воины старались по лестницам взобраться на стену, но воины Ланселота мужественно отражали их нападение. Бой был в полном разгаре. Вскоре наступающие прервали приступ, и к главным воротам подъехал на высоком коне и в полном вооружении сэр Гавейн. Взмахнув копьем, он крикнул. «Где ты, изменник, сэр Ланселот? Почему ты трусливо прячешься за рвами и стенами? Помни же, если я доберусь до тебя, я отомщу тебе за смерть моих братьев». Друзья и родственники сэра Ланселота, окружавшие его, слышали эти слова и сказали: «Теперь, сэр Ланселот, отбрось свою излишнюю учтивость и положи этому предел». «Я согласен», — ответил Ланселот, «но мне тяжко биться с тем, кто недавно был мне братом по оружию. Я, не ведая того, убил его братьев, и это вызвало ужасные междоусобия». Вслед за тем он приказал подать себе самого сильного коня, надел доспехи и, поднявшись на ворота, крикнул королю Артуру. «Милорд Артур! Знай, мне тяжко сознавать, что ты посвятил меня в рыцари и теперь преследуешь меня. Однако сэр Гавейн нанес мне такое оскорбление, что я вынужден защищаться». Сэр Гавейн усмехнулся и крикнул в ответ. «О, Ланселот, ты мастер говорить. Если у тебя хватит смелости драться со мною, брось болтовню, выходи и потешимся боем». Ланселот выехал, окруженный своими рыцарями, и оба войска согласились приостановить битву, пока сэр Ланселот и сэр Гавейн не окончат своего поединка. Затем рыцари бросились друг на друга с такой силой, что кони не выдержали и пали на землю. Рыцари спешились и, взяв щиты, стали рубиться мечами. Столько мощи было в их ударах, так искусно они их наносили друг другу и отражали, что окружающие не могли налюбоваться и, восхваляя обоих, утверждали, что никогда не видывали подобного поединка. Немного спустя они оба были ранены, и кровь обогрела их доспехи. Трудно было сказать, кто из них сильнее. Сэр Гавейн обладал волшебной силой, которой при рождении его наделила подруга его матери, волшебница-фея Моргана. Никто не знал об этой тайне, кроме короля Артура. Но сила эта часто выручала Гавейна, спасая от засады и неожиданного нападения во время битвы. Случалось, что он выходил победителем, когда все вокруг были убиты и ранены или захвачены в плен. Дело было в том, что между 9 часами утра и полднем его сила возрастала втрое, хотя в обычное время он уступал только сэру Ланселоту. Во время поединка Ланселот немало удивлялся, что Гавейн, по-видимому, не только не уставал, но даже как будто становился сильнее. В душу Ланселота закралось опасение, не вселился ли в Гавейна демон. Но мужество Ланселота не уступало его опытности, и он понимал, что, утомив Гавейна, он сможет улучить минуту, чтобы сразить его одним ударом. Ввиду этого он стал сдержаннее наносить удары, принимая на щит тяжкие удары противника. К полдню сила Гавейна возросла до гигантских размеров. и левая рука Ланселота онемела от ударов противника, градом сыпавшихся на его щит. Огромных усилий стоило Ланселоту выдерживать натиск Гавейна. Все дивились ему, но никто не мог представить себе, как ему трудно было отбиваться. Колокол в монастыре стал бить полдень, когда сэр Гавейн взмахнул мечом, готовясь нанести решительный удар. Но меч опустился с 12-м ударом колокола, и Ланселот с удивлением почувствовал, что его опасения не оправдались, и этот удар был не так силен, как он ожидал. Когда Ланселот заметил, что сила Гавейна внезапно упала, он выпрямился во весь рост и промолвил: «Я не знаю, сэр Гавейн, с помощью какой злой силы ты сражался, но теперь я чувствую, твое дело проиграно. Теперь настала моя очередь, ибо никто не знает, чего мне стоило выдерживать твои удары». С этими словами сэр Ланселот удвоил силу своих ударов, и щит Гавейна не выдержал и раскололся. Затем Ланселот с такой силой ударил Гавейна по шлему, что тот пошатнулся, а при следующем ударе упал навзничь. Зрители затаили дыхание. Все были уверены, что после столь упорного и жестокого боя Ланселот немедленно прикончит противника. Но вместо того сэр Ланселот с минуту смотрел на своего сраженного противника и, ко всеобщему изумлению, вложив меч в ножны, удалился. Распростертый на земле рыцарь поднял голову и с удивлением посмотрел вслед Ланселоту. «Почему ты уходишь?» — гневно крикнул он. «Вернись, вероломный, и убей меня. Как только я оправлюсь, я буду снова искать случая убить тебя». Все удивились, услышав оскорбительные слова сраженного Гавейна, но еще более подивились, услышав ответ сэра Ланселота. «Я буду биться с тобою, сэр Гавейн, если Богу будет угодно, но знай, я не убью тебя». Многие из числа противников Ланселота были тронуты этими словами и его милосердием и находили, что во всем мире едва ли найдется рыцарь, равный ему по благородству, за исключением Галахада и Парсиваля, которых уже не было в живых. Сэр Ланселот вернулся в город, а сэр Гавейн был отнесен в палатку короля Артура, где ему промыли и перевязали раны. 3 недели провел он в постели, снедаемый ненавистью и мечтая о том, когда он оправится и будет в состоянии снова попытать свои силы против Ланселота. В то же время он умолял короля идти на приступ города и взять его хотя бы обманным путем. Но король не соглашался. Он скорбел при мысли о войне с Ланселотом и горевал о том, что племянник его Гавейн был тяжело ранен. «Увы», — ответил он, — «никто из нас, Гавейн, не добудет славы под этими стенами, ведь мы беспричинно враждуем с благороднейшим из рыцарей. Однако его благородство не поможет ему, когда мне представится случай вонзить в его коварное сердце мой острый меч», — возразил Гавейн. Едва сэр Гавейн оправился, он вооружился с головы до ног, вскочил на коня и с копьем в руке примчался к главным городским воротам. «Где ты, Ланселот?» Запальчиво крикнул он. «Выходи, трусливый изменник! Я здесь, чтобы отомстить тебе за предательское убийство моих братьев!» Ланселот услышал его слова и ответил с башни. «Жаль, сэр Гавейн, что ты не хочешь прекратить своих злых речей. Мне известна твоя сила. Я знаю, что ты можешь тяжко ранить меня и даже убить». «Выходи же!» — крикнул Гавейн. «Я жажду твоей смерти! Прошлый раз ты одолел меня, и теперь я хочу отплатить тебе за это. Знай, я тоже сумею сразить тебя, как ты сразил меня». «Я не заставлю себя ждать», — заметил Ланселот. «Раз ты обвиняешь меня в предательстве, ты всегда будешь жаждать моей смерти, чем бы наш поединок ни кончился». И в этот раз случилось, как в предыдущий. Рыцари сшиблись, и копье Гавейна сломалось о щит Ланселота. После этого рыцари спешились и бились на мечах. Сэр Гавейн надеялся своей волшебной силой сломить Ланселота. Но сэр Ланселот был еще осторожнее, чем в предыдущий раз, и, прикрываясь щитом, тщательно берег свои силы до полудня, когда сила Гавейна, как и в прошлый раз, стала падать. Заметив это, Ланселот промолвил: «Я вновь вижу, что ты сражаешься не честным путем, а с помощью злой силы. Трудно мне было, сэр Гавейн, противостоять твоим могучим ударам. Ты сделал свое дело. Теперь «Очередь за мной!» С этими словами он одним мощным ударом выбил Гавейна из позиции. Удар Ланселота пришелся по шлему, и старая рана Гавейна раскрылась. Гавейн упал и в течение нескольких минут лежал как мертвый, но на самом деле удар только оглушил его, и он, едва очнувшись, стал называть Ланселота гнусным предателем и даже в припадке безумия продолжал грозить ему мечом. «Знай, презренный рыцарь, я еще жив!» — кричал он. «Ложись на землю, и будем биться до смерти!» «С меня довольно», — возразил Ланселот. «А когда ты снова встанешь на ноги, я опять готов биться с тобой. Я не желаю добивать раненого, который не может стоять». Сэр Ланселот направился в город, а сэр Гавейн продолжал неистовствовать и поносить его. Все дивились безумной ярости Гавейна и необычайной выдержке и благородству Ланселота. Многие говорили, что скажи сэр Гавейн половину таких оскорбительных слов кому-либо из них, они немедленно снесли бы ему голову с плеч. На этот раз Гавейн прохворал целый месяц. Наконец, лекарь объявил, что через 3 дня он сможет сесть на коня. Обрадовался Гавейн и, обращаясь к сидевшему подле него королю Артуру, проговорил. «Опять я буду биться с этим предателем, и если мне не удастся покончить с ним на этот раз, плохо мне придется». «Ланселот давно покончил бы с тобой», — заметил король, «если бы не его благородство. Он не желает твоей смерти». «О, всем известно твое пристрастие к этому изменнику, дядя», — возразил Гавейн. «Но мы не двинемся с места, пока не покончим с ним и не уничтожим его королевство. Хотя бы это стоило жизни нам всем». Едва он успел вымолвить это, как в лагере затрубили трубы, и в дверях королевской палатки появился сэр Бедвер. Суровое лицо старика было бледно, седые волосы нечесаны, и по одежде видно было, что он очень спешил. «Сэр Бедвер, ты с дурными вестями из Британии?» — воскликнул король. «Неужели случилось что-нибудь еще более ужасное, чем то, что я переживаю? Какие у тебя вести?» «О, мой король, твой племянник Мордред восстал», — заговорил сэр Бедвер. «Он собрал вокруг себя много народу, разослал письма ко всем лордам и рыцарям, твоим вассалам, обещая им земли и богатства, если они провозгласят его королем. Он заключил под стражу твою супругу Гвиневру, говоря, что женится на ней, как только убьют тебя». «Мордред! Мордред!» — воскликнул король. «Мордред оказался изменником, а я считал его рассудительным, стойким мужем». «Увы, хотя он и брат мой, но всегда был предателем», — гневно заметил Гавейн. «Я с опасностью для жизни вырвался из Британии, чтобы рассказать тебе обо всем», — продолжал сэр Бедвер. «После того, как я с гневом отверг его предложение, он неотступно следил за мною. Но теперь, государь, ты должен прекратить эту бесплодную и неправую войну с Ланселотом и со всей армией поспешить домой, чтобы уничтожить ядовитую змею, которую вскормил у себя на груди». В тот же день король Артур снял осаду с города и замка сэра Ланселота и быстро направился к морю, чтобы сесть на суда и, переправившись в Британию, достойно наказать изменника и узурпатора Мордреда. С попутным ветром они переплыли пролив, но не успели достичь дуврских отмелей, как увидели 1000 рыцарских шлемов, сверкавших на солнце. То было войско, выставленное Мордредом, чтобы воспрепятствовать королю Артуру высадиться на берег. Король страшно разгневался. Он приказал спустить на воду маленькие лодки и доставить рыцарей на берег. Но мятежники также спустили лодки и легкие галеры и вступили в ожесточенный бой с королевскими рыцарями. При этом много погибло славных рыцарей, баронов и прочих храбрых воинов. Тогда король Артур и его главные сподвижники вскочили на коней и бросились прямо в море, преследуя мятежников. Скоро вся отмель и вода окрасились кровью павших воинов. Немного спустя Мордред вынужден был отступить на берег. Король и сэр Гавейн быстро построили свои ряды и ринулись на врага, оказавшего весьма слабое сопротивление. По окончании битвы король Артур приказал схоронить павших, которых нашли в волнах, а раненых перевести в город Дувр. Когда король отдавал приказания, к нему явился оруженосец. «Государь, сэр Гавейн тяжело ранен, он в лодке, и мы не знаем, жив он или нет». «Горе мне!» — воскликнул король, и все были поражены его скорбью. «Уже ли это правда?» Оруженосец проводил короля к лодке, где находился сэр Гавейн. «Государь», — заговорил Гавейн, слабо улыбнувшись, — «пришел мой смертный час. На этот раз удар пришелся по прежней ране, нанесенной мне Ланселотом, и я чувствую, что умру». «Увы!» — воскликнул король, со слезами обнимая племянника и целуя его. «Это самый ужасный день в моей жизни. Если ты умрешь, Гавейн, я буду совсем одинок. Гавейн, Гавейн, ведь ты и сэр Ланселот были мне всего дороже. Теперь я лишусь вас обоих, и мне уже не знать радости в жизни». «Горе мне», — произнес Гавейн, «ведь это я причинил тебе столько страданий, государь. Я сознаю, что гнев лишил меня рассудка, ведь благородный Ланселот случайно убил моих братьев. Я раскаиваюсь и желал бы загладить зло, причиненное тебе и сэру Ланселоту. Но мой час пробил, мне не дожить до вечера». Король и Гавейн заплакали, и рыцари, стоявшие вокруг, тоже плакали при мысли о том, сколько горя и бед причинила всем слепая ненависть Гавейна, побудившая доброго короля против воли вести войну с Ланселотом. «Я повинен и в восстании моего брата-изменника», — промолвил Гавейн, — «и на мою голову падет проклятие. Если бы я не настаивал так упорно, ты примирился бы с сэром Ланселотом, и он со своими храбрыми родичами сумел бы держать в повиновении твоих врагов и вовремя отразил бы их нападение. Приподними меня, государь, и позови ко мне писца. Перед смертью я хочу написать послание сэру Ланселоту». Король помог Гавейну сесть, и священник написал под его диктовку письмо следующего содержания. «Сэру Ланселоту, благороднейшему из всех рыцарей, каких я знавал и о каких мне случалось слышать, который некогда был мне близким другом. Я, сэр Гавейн, сын короля Лотта Аркнейского и Латианского, племянник короля Артура, шлю тебе свой привет и извещаю этим письмом, что сегодня смертельно ранен в битве с восставшими изменниками. Удар пришелся по ране, дважды мне нанесенной тобою под стенами твоего города. Я при смерти. Но мне хочется сказать тебе, что я искал смерти в поединке с тобою и получил эту рану вполне по заслугам. Ты не убил меня только по свойственной тебе доброте и благородству. Я, Гавейн, умоляю тебя, прости мне мое безумие ради воспоминаний о прежней нашей дружбе и о давно минувших днях совместной жизни. Приди сюда из-за моря и поспеши со своими рыцарями на помощь к королю Артуру, нашему благородному государю. Негодный предатель, мой брат Мордред, восстал на своего законного господина и короновался. Поспеши, сэр Ланселот, и как только получишь мое письмо, присоединись к королю. Но, прибыв на берег, сходи на мою могилу и помолись за мою грешную душу, ибо я в своем безумии причинил тебе много зла». Затем сэр Гавейн исповедался и впал в забытье. Когда солнце спустилось и по земле протянулись длинные тени рыцарей и воинов, сновавших по берегу, сэр Гавейн пришел в себя и открыл глаза. В первую минуту он не узнал короля Артура, но потом ласково ему улыбнулся и проговорил тихим голосом: «Поцелуй меня, государь, и прости». Король опустился на колени и поцеловал бледное лицо сэра Гавейна, чувствуя, что сердце его готово разорваться от горя. Немного спустя сэр Гавейн умер. Волны прибоя гудели, кричали чайки, а в вышине сияло небо. Так именно хотел умереть сэр Гавейн, после боя, где он мужественной рукой разил врагов и отражал удары. Письмо сэра Гавейна было вручено его молодому оруженосцу по имени Тьюдер. Он должен был отправиться в Британь и передать его сэру Ланселоту. Но среди окружавших умирающего Гавейна был изменник, состоявший на службе у сэра Мордреда. Он понимал, что если Ланселот получит письмо и прибудет в Британию со всеми своими родичами и их войском, Мордреду трудно будет победить короля Артура. Поэтому предатель, сэр Фергюс, присоединился к Тьюдеру под предлогом, что ему тоже поручено возвратиться в Британь и привезти кое-какие драгоценности, забытые королем во время поспешного отъезда. Тьюдер ничего не подозревал, и они вместе подговорили одного рыбака перевести их через пролив, когда стемнеет и настанет час прилива. Ночью они высадились на Бретонском берегу и направились к замку сэра Ланселота. В темном лесу Фергюс напал на Тьюдера и, несмотря на отчаянное сопротивление, убил его и завладел письмом. Затем предатель возвратился к морю и условился с владельцем купеческого судна, что его доставят в Лонгпорт, где он рассчитывал встретить Мордреда и получить обещанную награду за обман и убийство. Но случилось, что ночью к ним подкралось длинное судно саксонских пиратов. Язычники набросились на спящих, перебили их и тела побросали за борт. Мужественно оборонялся Фергюс, но сильный удар секиры снес ему голову. Ограбив судно, пираты пробили в нем дыры и потопили его. Таким образом, никому никогда не суждено было увидеть письмо сэра Гавейна, написанное к сэру Ланселоту. Прошло несколько недель. Ланселот не подозревал ни о смерти сэра Гавейна, ни о письме, призывавшем его на помощь к королю Артуру. До него доходили слухи о восстании сэра Мордреда, и ему хотелось отправиться в Британию на помощь Артуру, но этому воспротивились его родные. Они находили, что король сам должен призвать его на помощь и принести извинения, что воевал с Ланселотом на его земле. Так шло время, и Британия претерпела много бед, которые миновали бы ее, если бы сэр Ланселот был с королем. Три дня спустя после битвы на берегу королевские войска встретились с войском Мордреда. Много воинов перешло на сторону мятежников, потому что многие ненавидели короля Артура за его вражду к Ланселоту. Король с грустью увидел на одном из знамен в войске мятежников девиз сэра Ланселота. Коварный Мордред приказал его заготовить, рассчитывая таким путем вызвать упадок духа в войске короля. «Поистине», — заметил король Артур, — «настали дни мщения за мои злодеяния. Я несправедливо ополчился на сэра Ланселота, и вот его сторонники восстали на меня». «Если бы ты послал за сэром Ланселотом», — возразил сэр Оуэн, рыцарь Фонтана, — «ты убедился бы, я в этом уверен, что сэр Ланселот любит тебя и чтит по-прежнему, и отнюдь не намерен сражаться против тебя вместе с этой хитрой лисой Мордредом. Пошли за сэром Ланселотом, государь!» «Нет, я не могу», — заметил король. «Если он явится по письму сэра Гавейна, я пойму, что он любит и прощает меня. Если он не придет, я буду знать, что он ненавидит меня, и это по заслугам. У него нет ко мне обязательств, раз я так дурно с ним поступал, и потому я не могу просить его помощи». Целый день на зеленых дюнах длился бой. За свежевозведенными земляными укреплениями расположились главные силы Мордреда, и развивалось знамя с большим красным драконом. Наконец, настойчивый натиск королевских войск увенчался успехом, и Мордред отступил. Его войска в беспорядке бежали к северу, преследуемые воинами Артура. Много полегло убитых и раненых на зеленых лужайках, а кругом все цвело, и в небе кружились с звонкой трелью жаворонки. Много раненых в полусражения жаждало смерти. Белые дорожные колеи были залиты алою кровью. Много бледных лиц с широко раскрытыми незрячими глазами глядели в синее небо, где плавно скользили перистые облака. После этой битвы в течение трех недель обе стороны отдыхали, как борцы, собираясь силами для последней решительной борьбы. Мордред разослал гонцов во все концы, созывая лордов и рыцарей под свои знамена, и земли, теперь называемые Кент, Суссекс, Суррей, Эссекс и Саффолк, встали на его сторону, тогда как западные окраины — Валлис, Девон, Корнваллис и Центр — остались верными королю Артуру. Север мало-помалу отходил в руки пиратов-язычников, пролагавших огнем и мечом себе путь внутрь страны. Британские лорды были уже не в силах сдерживать их. Король Урия погиб от предательского кинжала. Та же участь постигла и двух других вождей. К югу от Трента так и говорили, что север уже не принадлежит британцам и отошел к диким язычникам. Король двинулся на Сарум для соединения со своими сторонниками. И тут, на обширных низинах, близ каменных памятников на могилах древних вождей, он встретил огромные толпы воинов и рыцарей. Но Мордред избегал открытого сражения и вместо того принялся со своими людьми жечь и грабить окрестности. Он взял Калеву и Кунетио, разграбил их и заставил население вооружиться. Затем, прокравшись ночью через большой лес, он подошел к Палладену, рассчитывая захватить и этот богатый город. Однако его план не удался. Город был слишком хорошо вооружен и имел сильный гарнизон. Мордред при осаде потерял несколько дней, и этой задержкой воспользовался король Артур, которому предстоял трудный переход по болотистой местности, поросшей густым лесом. Проведав через шпионов о приближении короля, Мордред отодвинул свое войско, надеясь проникнуть в Девонские пределы, находившиеся под властью короля Дьюэра, сына покойного Джерента, хранившего верность королю Артуру. Король Артур напал на Мордреда в дикой пустынной местности вблизи озера Неиссякаемых Слез и преградил ему путь. Король вспомнил эту местность, посещаемую тролльдами и колдунами, где он был с Мерлином и где получил свой меч Экскалибур. День уже клонился к вечеру, когда оба войска расположились друг против друга, намереваясь на этих местах провести всю ночь. Дул резкий ветер. Небо было покрыто облаками, как будто весна внезапно сменилась зимою. Для короля раскинули небольшую палатку в лесу. Перед самой зарей, когда кровь в жилах людей остывает и сердце слабо бьется, по лесу пронесся ужасный крик, и над палаткой, где спал король, послышался шелест тяжелых крыльев. Воины, сидевшие вокруг догоравших костров, очнулись, и их лица побелели от ужаса. Холодея от страха, затаив дыхание, они услышали, как над их головами пролетело что-то большое к лагерю Мордреда, а вдали снова трижды раздался тот же крик. Воины в ужасе сжались друг к другу. В палатке с королем спали двое рыцарей, сэр Кей и сэр Оуэн. Они оба дрожали в темноте, не смея шевельнуться, боясь заговорить. «Милорды», — послышался во мраке спокойный голос короля Артура. То был предупреждающий вещий голос. Говорят, он многим из моего рода предвещал смерть. Я не знаю, верно ли это, но я покорюсь воле Божьей, уповая на милость Господа. «Аминь», — отозвались рыцари, не прибавив больше ни слова. Когда взошло солнце и сверкнуло в глаза напуганным воинам, все страхи разом исчезли. Однако никто не отваживался говорить о слышанных криках. Все любили короля и готовы были предполагать, что им приснился дурной сон или что они слышали крик ночной птицы. Рыцари стали строить свои отряды в ряды, беседуя о предстоящей битве. В это время из лагеря Мордреда к ним направились два епископа и их провели к королю Артуру. «Государь», — заговорил настоятель монастыря в Амсбери, «не можем ли мы помирить тебя с твоим племянником? Прискорбно видеть доблестных рыцарей, враждующих между собою. Многие из них находятся в близком между собою родстве. Все дети одного народа, говорят на одном языке. Если эта братоубийственная война продлится, сколько горя она принесет, сколько сердец перестанет биться, печались о невозвратных утратах. Сколько мужественных воинов, полных сил и желаний, жаждущих деятельности, станет добычей кровожадных волков и хищных птиц». «Что говорит мой мятежный племянник?» — сурово спросил король. «Государь», — заговорил второй епископ мягким, вкрадчивым голосом, «он требует немногого и готов, если тебе угодно, заключить с тобой договор. Отдай ему теперь графство Кент, Андред и лондонскую резиденцию. И назначь его своим преемником по смерти. Ведь теперь, когда сэр Гавейн, сэр Гаэрис и сэр Гаррет убиты, он твой единственный племянник. Если ты обещаешь ему все это, он будет твоим верным союзником». Некоторые из рыцарей советовали королю согласиться на эти условия, но другие говорили, что король не должен вступать в переговоры с изменником, и требовали, чтобы Мордред явился и отдался на милость своего государя и дяди. Наконец, после долгих совещаний король Артур согласился встретиться с Мордредом и его 14 военачальниками на полпути от обоих лагерей, куда и сам он выйдет с 14 рыцарями. Епископы вернулись к Мордреду с этим ответом, а король Артур созвал к себе своих вождей. «Я решил вступить в переговоры с предателем, моим племянником», — сказал он. «Посмотрим, каковы его намерения. Но я ему совсем не доверяю. Будьте наготове, и если увидите обнаженный меч, немедленно трубите наступление и истребляйте всех сторонников Мордреда, не щадя и его самого». Приблизительно тоже говорил и Мордред своим единомышленникам, сознавая всю преступность своего восстания. «Король Артур и его рыцари, конечно, будут мстить мне, если представится случай», — говорил он. Оба отряда съехались на полпути, и обе стороны зорко наблюдали друг за другом. Король Артур обратился к племяннику с укором, но тот угрюмо и хитро смотрел на дядю и его рыцарей. Приспешники Мордреда, в большинстве жестокие, честолюбивые рыцари, высокомерно поглядывали на короля. Однако все держались сдержанно, и переговоры шли своим чередом. Мордред подтвердил свои требования, изложенные епископом. «Я не намерен уступить тебе, Кент и Лондон», — заметил король. «Говоря откровенно, Мордред, я тебе не доверяю. Я боюсь, что ты вступишь в соглашение с язычниками, саксами, подобно Карасу, объявившему себя здесь римским императором». «Довольно переговариваться, отец!» — воскликнул заносчивый Гарфальк, сын Мордреда. «Брось это! Я не сомневаюсь, что мы возьмем верх и захватим все королевство!» Король сурово посмотрел на молодого человека, и обе стороны в молчании ожидали, что он скажет. В эту минуту молодой рыцарь, стоявший вблизи короля, почувствовал боль в ноге повыше сапога. Взглянув вниз, он увидел змею, собиравшуюся вторично ужалить его. Рыцарь с криком отшатнулся и, выхватив меч, перерубил змею пополам. Сверкнувший меч вызвал громовой клич в обоих войсках. Загремели трубы, загудели рога и раздались слова команды. Артур и Мордред увидели юношу с обнаженным мечом и поняли, что битва неизбежна. «Такова воля богов!» — воскликнул Мордред. Земля дрогнула от топота десятка тысяч лошадиных копыт. Один из рыцарей Мордреда извлек свой меч и вонзил его в грудь сэру Дигану, стороннику Артура. «Это тебе за землю, пограничную с моей!» — крикнул он. Этот удар положил начало рукопашной схватке. Сэр Оуэн, сэр Кей и сэр Бедвер сплотились вокруг короля и помчались навстречу неприятельскому войску. То же сделал и Мордред. Войска сошлись сомкнутыми рядами. Мечи сверкали, обогрелись кровью. Слышались предсмертные вопли, треск разбитых шлемов и щитов, мелькали кинжалы, и воины, еще недавно весело беседовавшие за рогом меда, с яростью набрасывались друг на друга и бились, пока их не разнимала смерть. Яростный бой длился весь день, и Артур все время тщетно искал изменника Мордреда. Много славных ударов нанес его меч Экскалибур. Оуэн и Кей, Люкан и Бедвер не покидали его. Под вечер они уже изнемогли, с трудом поднимали мечи и жаждали прекращения боя. Но на них нападали все новые злобные шайки Мордреда, и рыцари мужественно бились, пока не избивали или не обращали в бегство врагов. Вдруг король Артур как бы очнулся и оглядел поле битвы. Еще утром склон холма был покрыт тощей захеревшей травой, среди которой серо-желтые камни казались старыми костями. Теперь в бледных лучах заходящего солнца весь холм казался кровавым, и даже бледные лица мертвецов отливали багрянцем. Кругом были видны группы сражавшихся воинов, и крики ярости смешивались со стонами умирающих. «Горе мне!» — воскликнул король, озираясь. «Где все мои славные рыцари?» Подле него оставались только двое — сэр Люкан и его брат Бедвер. «А где Оуэн и Кей?» — спросил король. «Увы, государь», — ответил Бедвер. «Сэр Оуэн был смертельно ранен во время последней схватки. а сэр Кей убит наповал. Когда он упал, и я наклонился к нему, он был уже мертв. Зачем я дожил до этого горестного дня? Мой конец близок, и я желал бы перед смертью встретить изменника Мордреда, навлекшего на нас гибель». Взглянув на восток, король Артур увидел прислонившегося к скале рыцаря и узнал в нем Мордреда, который, по-видимому, был ранен. «Дай мне копье», — сказал король Люкану. «Теперь предатель не уйдет от меня». «Оставь его, государь», — сказал Люкан. «Он один, а нас еще трое». «Нет, ценою жизни или смерти», — возразил король. «Я уничтожу эту змею, иначе она погубит мое несчастное королевство». «Господь да поможет тебе», — промолвил Бедвер и подал королю копье. Артур бросился к Мордреду и крикнул ему: «Приготовься, изменник! Твой час пробил!» Услышав голос короля, Мордред поднял голову и с мечом в руке направился ему навстречу. Они встретились под тенью большой скалы, и Артур метким ударом копья поразил Мордреда. Чувствуя приближение смерти, Мордред собрал последние силы и, взмахнув мечом, разбил шлем короля Артура и смертельно ранил его в голову. Это был последний удар Мордреда. Он замертво упал на землю, а на него без чувств упал король. Бедвер и Люкан изнемогали от ран и с трудом отнесли короля на пригорок, промыли и перевязали его рану. Наконец король пришел в себя. «Здесь мы не можем оказать тебе никакой помощи, государь», — заметил Люкан. «Хорошо бы отнести тебя в город». «Конечно, но я чувствую, что ранен смертельно», — заметил король. Отдохнув, сэр Люкан попробовал подняться, чтобы снести короля в город. «Я не могу идти!» — воскликнул он, хватаясь за голову. «Моя голова горит!» Однако, шатаясь, он все-таки поднялся и приподнял ноги короля. Но это усилие истощило его окончательно, и он со стоном упал и после недолгой агонии скончался. «Увы!» — воскликнул король. «Как тяжко мне видеть смерть этого рыцаря! Он, не щадя себя, хотел помочь мне, но сердце его перестало биться». Бедвер подошел к брату, поцеловал его и закрыл ему глаза. «Подойди ко мне, Бедвер», — попросил король. «Мой конец приближается, и я вспомнил об одном обещании. Возьми мой верный меч Экскалибур, подойди с ним к озеру, где растет низкий кустарник, и брось его в воду, а затем возвращайся и расскажи, что увидишь». Бедвер направился к озеру и на пути увидел, какой великолепный клинок у меча, и залюбовался рукояткой, усыпанной драгоценными камнями. «Грех бросить в воду такое благородное оружие», — подумал Бедвер и, спрятав меч в кустах, вернулся к королю. «Что же ты видел?» — спросил его Артур. «Я видел, государь, как ветер гонит волны». «Ты не исполнил того, о чем я тебя просил», — заметил король. «Вернись и сделай, как я приказал, не жалей меча, и брось его в воду ради моей любви к тебе». Бедвер возвратился, взял меч в руки, но и в этот раз не мог принудить себя бросить в озеро столь благородное оружие. Он снова спрятал его и возвратился к королю. «Что же ты видел?» — спросил король. «Я видел, государь, прибой волн и колеблющуюся осоку». «А, предатель!» — воскликнул король с глубокой грустью. «Кто мог бы сказать, что ты, благородный рыцарь, который всегда был мне близок и дорог, вдруг обманешь меня за драгоценную рукоятку меча? Пойди же, прошу тебя, и помни, что в свой смертный час ты ответишь за этот грех. Брось мой меч в воду!» С тяжелым сердцем пошел Бедвер в третий раз, взял меч и, отвернувшись, чтобы не соблазниться его красотой, обвязал перевязь вокруг рукоятки и изо всей силы швырнул в воду. Он не без сожаления увидел, как в воздухе сверкнули камни, и с удивлением заметил, что из воды поднялась огромная рука, поймала меч за рукоятку, трижды потрясла им и исчезла вместе с мечом под водой. Бедверу стало жутко, и он, возвратясь к королю, рассказал ему обо всем. «Теперь я исполнил свое обещание», — промолвил король. «Помоги мне добраться до какой-нибудь деревни. Я холодею, и мне хотелось бы умереть под кровом». Сэр Бедвер поднял короля к себе на плечи и пошел в надежде выйти на дорогу и добраться до какой-нибудь деревушки. Ему пришлось пройти по берегу мимо того места, где он забросил меч в воду, и с удивлением он увидел в камышах лодку, всю обтянутую черным сукном, а в ней толпу красавиц в черных плащах. Завидев Бедвера, несшего на спине короля, они принялись плакать. Одна из них, прекрасная и величавая, как королева, простерла руки к королю и нежным голосом промолвила: «Приди ко мне, мой брат. Отнеси меня в лодку», — попросил Артур Бедвера. «Я там отдохну». Бедвер осторожно положил короля в лодку, и красавицы с рыданиями окружили его. Затем, без паруса и без весел, лодка отплыла от берега, повергнув в печаль и трепет Бедвера. «Горе мне!» — воскликнул он. «Что будет со мной, мой государь, если ты покинешь меня?» «Утешься!» — слабым голосом промолвил король. «И подумай о себе, а на меня уже не надейся больше. Я отправляюсь в долину Авалона, чтобы там найти исцеление от тяжкой раны. Если ты ничего обо мне не услышишь, помолись за упокой моей души». Бедвер, рыдая, провожал лодку глазами, пока она не скрылась из виду в вечернем тумане, и затем направился вдоль берега, раздумывая о минувшей славе Артура, о надвигающейся старости своей и одиночестве. Когда рассвело, он увидел небольшую часовню и келью отшельника на холме у болота среди леса. Он вошел к отшельнику, который накормил его и дал ему отдохнуть. В то время как лодка с королем Артуром направлялась на запад, сэр Оуэн, удивляясь, что Ланселот ничем не отозвался на письмо Гавейна, отправил в Британь верного оруженосца, поручив ему рассказать рыцарю обо всем, что произошло в Британии, и о том, как король Артур надеется на его любовь и помощь. Сэр Ланселот чуть не обезумел от горя, когда получил эти вести, и немедленно приготовился к отплытию. По прибытии в Дувр Ланселот отыскал могилу сэра Гавейна и усердно молился со слезами на глазах об упокоении души почившего витязя, когда-то его близкого друга. До Ланселота дошли вести об ужасном сражении, длившемся весь день, о смертельной ране короля Артура и о том, что он исчез неизвестно куда, и что все рыцари круглого стола погибли. Молча слушал сэр Ланселот эти вести, но окружавшие его видели, как побледнело его суровое лицо. Он удалился, будучи не в силах говорить с кем бы то ни было. Когда он вернулся, рыцари заметили, что он сразу состарился и осунулся, и глубокие морщины лежали на его лице. «Благодарю вас, милорды», — проговорил он, — «за то, что вы последовали за мною, но мы опоздали. Теперь я отправлюсь разыскивать тело моего любимого государя и постараюсь увидеть мою государыню, королеву Гвиневру. А вы отправляйтесь обратно в Британь. Нам здесь нет больше места». Ланселот отправился в путь совершенно один, ибо не желал, чтобы ему кто-нибудь сопутствовал. Прежде всего он пришел в Амсбери, и там, в монастыре, увидел королеву Гвиневру. Они обменялись лишь несколькими грустными словами. Сэр Ланселот приглашал королеву в Британь, где она могла бы найти мирное пристанище вдали от смут и треволнений. Но королева отказалась. «Мой государь умер», — рыдая, промолвила она, — «и дорогая Британия скоро погибнет, но пока я жива, я не покину этой милой сердцу страны». Сэр Ланселот направился на запад и, миновав пустынные степи, добрался до поля сражения. Много рыцарей круглого стола лежали непогребенные. Он сам рыл для них могилы и нашел священника, который произнес надгробные молитвы и похоронил их. Затем Ланселот стал бродить у берегов озера неиссякаемых слез и однажды увидел черную лодку. Когда он взошел на нее, она отчалила и поплыла, без весел и без парусов. Вдруг, подняв скорбные очи, Ланселот увидел прелестный зеленый остров, где между холмов приютилась долина с небольшой часовней, утопавшей среди цветущих деревьев. Едва лодка пристала к берегу, послышался колокольный звон. Ланселот прошел прямо в часовню и прослушал мессу. Когда служба кончилась, к нему подошел епископ с отшельником. Последний схватил рыцаря за руку. Ланселот, стоявший на коленях, поднял на него глаза и узнал в нем сэра Бедвера. Ни один из них не мог произнести ни слова, и только слезы катились по их суровым лицам. Наконец, Бедвер подвел Ланселота к высеченной белой мраморной плите, лежавшей посреди часовни, и Ланселот увидел глубоко вырезанные в ней крупные черные буквы. «Гук Яцет Артурус Рекс, Квондам Рекс Кве Футурус». «Здесь лежит Артур, король в прошлом и король в грядущем». Сердце Ланселота чуть не разорвалось от скорби. Кончив молиться, он преклонил перед епископом колени, прося отпустить ему грехи. Вслед за тем он попросил у него разрешения поселиться при часовне, и священник согласился. С той поры сэр Ланселот отрекся от почестей и мирской славы и проводил дни и ночи в молитве, посте и воздержании. Год спустя умерла королева Гвиневра в своей келье в Амсбери. Сэру Ланселоту явилось видение о ее смерти. И несмотря на то, что в стране хозяйничали разбойничьи шайки, он перенес ее тело на остров Гластенбери и торжественно похоронил рядом с ее супругом, королем Артуром. С этих пор сэр Ланселот стал подвергать себя еще большим лишениям. «Всему виною моя гордость», — говорил он. «Если бы я пошел прямо к моему государю, полагаясь на его любовь и справедливость, королеву не повели бы на костер, и я не совершил бы нечаянного убийства. Я повинен в несчастьях и гибели этой страны, и никогда, пока я жив, не прощу себе этого». Дни и ночи проводил он в молитвах, только изредка забываясь сном. Он почти ничего не ел, и ни епископ, ни сэр Бедвер не могли принудить его отдыхать. Самые счастливые минуты он проводил, распростершись на мраморной плите могилы короля Артура и королевы Гвиневры. Однажды, в ясное июньское утро, его нашли мертвым. Он лежал на дорогой могиле с кроткой улыбкой на изможденном лице. Отслужив за упокойную обедню, священник и сэр Бедвер похоронили его в ногах королевской могилы и на плите приказали начертать следующую надпись: «Здесь лежит сэр Ланселот Дюлак, глава всех христианских рыцарей, добрейший из людей и вернейший друг, кроткий вершитель великих дел, защитник женщин и всех слабых». Рип. Покойся с миром.